Все уже встали из-за стола и вышли на кухню. До Уоллеса доносятся их приглушенные голоса. Обсуждают какие-то планы. С ним никто не разговаривает. Да из чего бы? Он испортил всем ужин. От морковки у него соднят десны. Во рту чувствуется привкус крови. Челюсти какие-то вялые, словно вылеплены из пластилина. «Что ты делаешь?» — спрашивает Миллер. Уоллес поднимает голову и видит прямо перед собой его лицо. Вид у него слегка испуганный. Уоллес прижимает пальцы к губам и ощущает под подушечками липкую кровь. Ее немного, так, несколько капель. Видимо, он прикусил губу. «О!» — говорит он. «Выглядишь ужасно», — замечает Миллер. Подвигает стул и садится рядом. «Я так себя и чувствую». Уоллес откидывается на спинку стула и смотрит в приоткрытую заднюю дверь. Во дворе мелькает чья-то рубашка. Все уже вышли и расселись под деревом. «Натворил я сегодня дел». «Тебе помогали». «Не стоило этого говорить». «Скорее всего». Уоллес, застонав, опускает голову на стол. Хочется плакать, но вместо этого он смеется. Хотя ситуация не смешная. Совершенно не смешная. «О чем они сегодня узнали? О неверности Винсента? Вернее, о неком туманном, пока не подтвержденном предположении, что Винсент может быть неверен?» «О том, что Нейтан и Энит в отношениях с Лукасом и Ингви низведены до второстепенных фигур. Жуткая трагедия, конечно, хотя и не слишком неожиданная. О том, что Роман, мягко говоря, расист. Еще что-то случилось у Эммы с Томом. Зоуи показалась ему довольно милой. В том смысле, в каком бывают милыми белые, прежде чем оказаться очередным болтиком в секретном механизме, разрушающем жизни черных. Кажется, кроме как смеяться, ему ничего и не остается. Он все хохочет и хохочет. Теплые слезы подступают к глазам. Капают на белую скатерть. На затылок опускается горячая ладонь Миллера. Этакое проявление нежности. Смех внутри скручивается, как полотенце, а раскрутившись обратно, превращается в рыдание. «Боже», — говорит он. «Как я, блядь, все тут ненавижу». «Знаю». «Как я, блядь, вообще везде все ненавижу». «Мне жаль». «Не знаю, куда податься, не представляю, что делать», — продолжает Уоллес. И поскольку слова эти чистая правда, главный аккорд, вместивший в себя всю суть его существа, звук их долго еще подрагивает в воздухе, как камертон. «Все не так плохо», — говорит Миллер. «Нет, еще хуже. Все образуется». «Ты этого не знаешь». «Не говори мне, что я знаю, а что нет», — возражает Миллер и через силу улыбается. «Это поблажка. Дрянная поблажка, которая вызывает у Уоллеса лишь раздражение. Поблажка по доброте душевной. Эта доброта стремится объять будущее, утвердиться в нем, вне зависимости от того, что еще может произойти». Миллер гладит его по затылку. Смотрит сверху вниз, как добрый воспитатель в детском саду. Шепчет что-то успокоительное, обещает, что все наладится. А от Уоллеса требуется лишь поверить его словам и ухватиться за них. «Вы, ребята, никогда ничего не воспринимаете всерьез», — говорит он и пытается отпихнуть руку Миллера. Но тут же перестает, как только тот негромко отзывается. «А, наверное, стоило бы. Мне бы точно стоило. Извини», — решительно заканчивает он. «И это тоже доброта», — думает Уоллес. «Правда, немного другого сорта». Чего он не знает, но, может быть, только может быть, это и не столь важно, так это является ли доброта Миллера продолжением его дружеских или иных чувств к Уоллесу. Или природа ее для него оскорбительна и унизительна? Из чего вообще возникает доброта? Что заставляет людей по-доброму относиться друг к другу? «Уоллес!» — снова окликает его Миллер. «Ты слышал? Я извинился». Уоллес кивает, все так же не отрывая головы от стола. Миллер снова начинает водить шершавым большим пальцем по его затылку. «Доброта — это кредит», — думает Уоллес. «Нечто данное взаймы, за которое потом придется расплачиваться. Доброта — это обязательство». На плите пронзительно свистит чайник. Кто-то готовит кофе для собравшихся во дворе. Окна открыты, и в воздухе пахнет уходящим летом и наступающей осенью. Во всем чувствуется какая-то ломкость. В кухню вползают сумерки. Миллер открывает было рот, но тут же снова его захлопывает. А затем тоже ложится на стол. Так они и сидят, словно две утки, опустившие головы в воду. Миллеру с его высоким ростом и длинной шеей такая поза дается непросто, но все же он справляется. Уоллес бы с радостью над ним похихикал. Над головой раздаются шаги. В этом доме, который теперь дышит вечерней прохладой, они не одни. В саду стрекочут цикады. Уоллес нашаривает под столом руку Миллера и крепко ее сжимает. Со двора доносятся голоса. Кто-то поднимается на крыльцо. В кухню, шаркая сандалиями, входит Эмма. От нее пахнет кизилом и кокосом. «Я так устала», — говорит она. Язык у нее слегка заплетается. Она немного пьяна. «Но кофе сам себя не сварит». Эмма принимается суетиться и топать у них за спиной. Миллер медленно моргает и улыбается. Уоллес, кажется, мог бы проспать вечность. «Идете во двор». На губах Миллера медленно расцветает улыбка, но руку Уоллеса он выпускает. Эмма по-прежнему что-то делает у стойки. Кухня наполняется запахом кофе. Аромат глубокий, насыщенный. Эмма готовит пуровер. Вкус у него не такой кислый, более мягкий, чем у заварного кофе. Вода, проходя сквозь фильтр, шипит и дождем льется в кофейник. Уоллес, наконец, выпрямляется. Эмма стоит, прислонившись к кухонной стойке, вид у нее мрачный. «Выпью, наверное, еще пиво», — говорит Миллер. Он встает, и Эмма тут же занимает его стул, садится, подобрав под себя ноги. «Уоллес, только не злись», — говорит она. «Начало многообещающее». Уоллес застывает. Эмма принимается жевать дольку яблока. «Но что это такое было за ужином? На тебя это совсем не похоже». «А что на меня похоже, Эмма?» Тут же негромко спрашивает он. И этот вопрос, и его тон, вовсе неровные и недружелюбные, кажется, слегка обескураживают ее. Ее возмущает его возмущение. «Ты не такой. Это был не настоящий ты». А когда он вдруг решил заделаться экспертом по демографии? Никто и слова не сказал, верно? «Это разные вещи. Ты ведь наверняка сделал Коулу очень больно», — говорит она. «Это я сделал Коулу больно? А не его гулящий бойфренд?» «Уоллес, ты не знаешь их ситуации. Нельзя за других выбирать, как им жить, что для них хорошо, а что плохо. Не тебе это решать, понимаешь? Нужно было спросить его с глазу на глаз». «О!» — отзывается Уоллес, кивая, и тоже берет несколько долек яблока. Сдирает с них тонкую кожицу, пока в руках не остается лишь белая мякоть, и смотрит, как нежные обнаженные кусочки начинают окисляться. «То есть теперь ты вдруг вспомнила, что такое право на частную жизнь?» Эмма округляет глаза. Встает на колени на стуле и тычет пальцем ему в грудь. «Какой же ты эгоист!» — говорит она. «Я рассказала друзьям о твоей утрате, чтобы тебе помочь, а ты всем рассказала о проблемах Коула и Винсента, чтобы сделать им больно. Это другое». «А как по мне, не тебе это решать, Эмма», — парирует Уоллес. Под нежной кожей ее шеи пульсирует жилка. «О! Значит, ты тоже считаешь, что я пытаюсь всех контролировать? Великолепно. Что ж, Можете с Томом обняться и поплакать по этому поводу, мне плевать». Эмма отмахивается от него. Она в ярости. Они спорят тихо, реплики остаются висеть в воздухе между ними. Уоллес смотрит в кухню поверх плеча Эммы, сквозь тонкую пелену ее волос. «Я этого не говорил», — возражает он. «Я только хотел сказать, что за меня никогда никто не вступается». «Это не значит, что ты имеешь право ломать жизни другим». «Ну, ясно. Я должен был просто проглотить это, так?» Отзывается он. Эмма закрывает лицо руками и содрогается всем телом. У Уоллеса начинает болеть желудок. «Кстати, а где Том?» «Не начинай», — говорит она. «Где он? Что происходит? Могли бы и ваши проблемы обсудить». «Что касается Тома, он решил остаться дома», — отвечает она. «Прямо стихия, а? Что касается Тома, он решил остаться дома и почитать книжку, потому что ненавидит нашу компашку». Слова ее и правда звучат, как какая-то песенка. Эмма отодвигает стул и встает. Уоллес следует за ней в кухню. Там они подходят к задней двери и выглядывают во двор, где все уже развалились на фланелевых одеялах. Ингве включил увивающую ветви высокого дерева гирлянду, и двор, раскинувшийся под низким черным небом, теперь залит очень мягким, очень белым светом. В руках у всех банки и бутылки с пивом. Из динамиков играет гитарная музыка, вроде какой-то фолк, наверное, Дилан, думает Уоллес. Ингве лежит на спине, Лукас положил голову ему на живот. Вид у них глупый и влюбленный, но Ингве никогда себе в этом не признается. Просто не сможет. И Нит и Нейтан сидят рядом, объединенные общей печалью, которой никогда не смогут дать выход, потому что это разрушит их отношения. Ингве в любом случае выберет Лукаса, а Лукас Ингве. Им даже озвучивать этого не нужно, все понятно и так. «Подобное доверие может существовать лишь в тишине», — понимает Уоллес. «Заговоришь, и слова все испортят». «Вот бы эти двое уже сошлись, наконец», — замечает Эмма. «У меня от них мигрень начинается». «Да уж, но, по-моему, это очень мило». «Чтобы тебя вот так задвигали?» «Никто никого никуда не задвигает, они оба все там же». «Как скажешь». Бросает Эмма, обнимает его со спины и прижимается всем телом. Уоллес не вполне понимает, кого из них она хочет успокоить. Его или саму себя. Должен ли он от ее близости стать сильнее, или она сама напитаться от него жизненной энергией? «Том нас не ненавидит», — говорит он. «Не может такого быть». «Ненавидит. Уверена, что ненавидит. Он после каждой тусовки неделями на меня дуется. И разговаривать отказывается. Вот вернусь сегодня домой, и он таким холодом меня окатит». «Но почему?» «Он считает, что я постоянно ищу запасной аэродром». «А это правда?» «Может быть», — признает она. «Но разве не все мы так поступаем?» «Может быть», — кивает он, и они смеются. «Думаю, поэтому все так на тебя окрысились, потому что ты сказал это вслух. Просто взял и сказал, что хочешь бросить аспирантуру. Разрушил иллюзию, за которую все мы цеплялись. Что вся наша жизнь вот так и пройдет, и что это очень хорошо». «Но у нас правда хорошая жизнь». Уоллес крепче обнимает себя ее руками и забрасывает ноги на стоящий впереди стул. Эмма целует его в волосы, потом в ухо. Она его простила. Можно расслабиться. «А я вот в этом не уверена. Иногда кажется, что у меня есть все, о чем я мечтала. Исследования, стабильность, учеба. Но порой я так несчастна, что плакать хочется». «И я тоже». «Мне кажется, у всех так. Мы все тут охрененно несчастны. Но услышать, как кто-то произносит это вслух, это все равно, как если бы ты начал богохульствовать в церкви». «В церкви?» «Да брось, ты меня понял. Ты заговорил, и я сразу: «О, нет, о, нет». Сначала мне обнять тебя захотелось, потому что на меня тоже иногда такое накатывает, а потом придушить, чтобы заткнулся и не заставлял нас всех об этом думать. «Разница в том, — рвется у Уоллеса с языка, — что у тебя есть возможность об этом не думать. Его несчастье вовсе не уникально. У всех случались неудачные эксперименты, испорченные опыты. Ингве как-то на второй год обучения не смог вырастить кристаллы, потому что неверно рассчитал концентрацию калия в буферном растворе. А Миллер однажды уничтожил в своей лаборатории популяцию бактерий, которая уже лет 20 переходила по наследству от аспиранта к аспиранту. А все потому, что вытащил из морозильника, где температура была минус 80 градусов Цельсия, сразу весь контейнер и потратил все бактерии на порцию нерабочей вакцины. Был еще случай, когда Эмма забыла загрузить на университетский сервер последние полученные данные, а ее ноутбук сломался, да так, что восстановить ничего не удалось, и пришлось заново проводить эксперимент, на который она потратила несколько недель. А Коул как-то раз вылил в канализацию кислоту и попытался смыть ее хлоркой. После пришлось эвакуировать весь четвертый этаж. У всех случались ситуации, когда что-то шло не так, и приходилось задавать себе вопрос, действительно ли ты хочешь тут остаться. Едва ли не каждый день приходилось решать, такой ли жизни ты хочешь. И каждый раз они отвечали: «Да, такой, именно такой». Но все это были привычные несчастья, подстерегающие каждого на пути становления кем-то значимым. Несчастья, с которыми можно смириться, потому что они неизбежны. Однако существуют и другие несчастья, те, что исходят от людей. Может, вот что Дана пыталась ему сказать, что он не единственный, кому порой приходится туго, что у него нет монополии на несчастье. Но это другое. Так ему хотелось ответить ей тогда. Тоже он готов повторить и сейчас. Это другое. Как ты не понимаешь, это разные вещи. Он мог бы попытаться объяснить это Эмме. Вполне мог бы. Но он отлично знает, что будет дальше. Уоллес расправляет плечи. Если бы он попытался рассказать ей об этом, она бы лишь покачала головой. Отвергла бы его пояснение. Сказала бы, что он просто себя жалеет, что никакой он не особенный. И что не он один порой чувствует себя в лаборатории самозванцем. И, наверное, доля правды в этом есть. Но эта доля правды для него особенно опасна. Ни один из них не понимает, что им со временем станет легче, а его несчастье будет лишь менять форму. Эмма скажет: «Ну-ну, Олли, держись». Улыбнется и обнимет его. И будет любить его, и изо всех сил стараться понять. Ему же останется лишь принять это и промолчать. Она почувствует, что что-то не так, начнет допытываться, но он ее разубедит. И все вернется на круги своя. Они заживут дальше, как будто ничего и не случилось. «Понятно», — говорит Уоллес. Возвращается Миллер с пивом и блюдцем претцелей. Эмма отмахивается от него. Уоллес тоже качает головой. «Отнесу-ка я всем кофе», — говорит она. — Помоги мне. Уоллес берет поднос, на котором расставлены разношерстные кружки с логотипами футбольных клубов. Есть среди них и та красивая вишневого цвета, которую он как-то преподнес одному из парней во время обмена подарками. А сам в ответ получил маленькую резиновую уточку и со смехом продемонстрировал ее друзьям. Почему-то кажется, что с тех пор 100 лет прошло. На улице стало еще прохладнее. Небо над забором окрасилось в темно-синий цвет. Вдали сияет огнями здание Капитолия. Все какое-то белое и прозрачное, словно мираж. Уоллес расставляет чашки на стоящем во дворе столике из деревянных ящиков. Эмма приносит кофейник, сливки и сахар. Затем Уоллес садится на край одеяла. Миллер устраивается рядом с ним. Эмму это нервирует, но в итоге она занимает место прямо перед Уоллесом, и он обвивает ее руками. Ингве, склонившись над столиком, разливает кофе. Затем поднимает голову и замечает Миллера. Выпрямляется и, ухмыльнувшись, объявляет. «Отлично, отлично, наконец-то все в сборе. Идеально!» Лукас и Нейтан теперь лежат рядом, взявшись за руки. Коул и Винсент негромко разговаривают возле садика. Кругом царит мир и покой. «Так, Миллер, иди-ка сюда!» Ингве призывно машет ему рукой, и в конце концов Миллер подчиняется. Уоллес смотрит ему вслед. Место Миллера тотчас занимает Роман. Клаус, стоя под деревом, говорит что-то по-немецки в телефонную трубку. Ингве тащит Миллера к Зоуи. На той теперь надет какой-то жуткий кардиган, темный, бесформенный, с дырой на плече. К тому же он явно ей велик. «Уоллес!» — окликает его Роман. Уоллес поднимает глаза и смотрит, как тот устраивается на месте Миллера. Он кивает в ответ. От Романа пахнет джином. Он переводит взгляд на Клауса, затем снова смотрит на Уоллеса и, подмигнув, с улыбкой сообщает. «У меня большие неприятности». «Бывает», — отвечает Уоллес. «И эти тоже не отстают», — Роман указывает глазами на Коула и Винсента. «Такое уж время года», — отзывается Уоллес. «Ты меня сегодня удивил», — говорит Роман. Эмма выворачивает шею, чтобы взглянуть на него. «Я сам себя удивил». «Тш-ш-ш», — шикает на них Эмма. «Глядите, Ингве заделался сводней». Уоллес пытается расслышать, о чем говорят Миллер с Зоуи. Та общается в основном руками, жарко, размашисто жестикулирует. Кажется, изображает какие-то альпинистские приемы. Делает вид, что хватается за камень и взбирается на неприступную скалу. Миллер кивает и тоже начинает что-то изображать. Ее руки ложатся ему на бедра, исправляют позу. Затем сжимают запястья и принимаются двигать его руками. Ингве громко смеется и хлопает Миллера по спине. «А я и не знал, что ты, Уоллес, пользуешься приложением. Думал, ты выше этого. Я тебя там и не видел-то никогда». «Я тебя забанил», — отвечает Уоллес, не сводя глаз с Миллера и Зоуи. Подобные парочки он часто видит на пристани или в кафе, или в парке с колясками. Перед такими весь мир открыт. Миллер скрещивает руки на груди и подпирает кулаком подбородок. «Вот сейчас было обидно», — говорит Роман. «Сомневаюсь». «Не сомневайся. Не то чтобы прям сильно обидно, но неприятно. Мы ведь все-таки друзья, нет?» «А ты для этого приложением пользуешься, Роман? Чтобы общаться с друзьями?» «Иногда», — отвечает тот. «А ты что там делаешь? Ищешь программы для желающих похудеть?» Уоллес оборачивается к Роману, наконец обращая на него внимание, чего тот и добивался. «Чего тебе надо, Роман?» «У меня есть теория», — отзывается тот. «Есть теория, что ты соврал, что это не ты видел Винсента в приложении». «Заткнись», — обрывает его Эмма. «Становится все интереснее». Уоллес, проследив за ее взглядом, снова смотрит на Миллера и Зоуи. Но те по-прежнему просто разговаривают. Ингве стоит, положив руку Миллеру на плечо, но сам смотрит в сторону на лежащих рядом Лукаса и Нейтана. Никаких признаков того, что ситуация как-то переменилась, стала интереснее, нет. Уоллес ничего не понимает. Злится и щиплет Эмму за бедро. Та взвизгивает от боли. «Глаза тебе на что, дурачок, смотри!» И Уоллес смотрит. «По-моему, ты кого-то покрываешь!» Не отстает Роман. Уоллес смотрит, смотрит и, наконец, видит. Видит лицо Ингве. Сначала тот стоял так, что оно было в тени, но теперь меняет позу. Лицо попадает в луч света и сразу становится заметно, как он взбешен. Пожирает глазами Лукаса и Нейтана, и челюсть его ходит из стороны в сторону. Он все сильнее сжимает плечо Миллера, и в конце концов тот хватает его за запястье. «Эй, эй, Ингве, чувак, пусти-ка меня!» — говорит он. Ингве изумленно оборачивается на него, но тут же приходит в себя. «Думаю, Коула!» — наконец выдает Роман. «Думаю, ты покрываешь Коула!» — выдыхает он Уоллесу в ухо. Дыхание у него влажное и теплое. Уоллес резко оборачивается, и они сталкиваются нос к носу. Теперь Уоллесу отчетливо видны алые волоски в бороде Романа, его гладкие щеки. Вид у него вблизи почти невинный, а ноздри вдруг раздуваются. Уоллес, как завороженный, следит за игрой света в его глазах. Что в них такое? Желание выкинуть какую-то каверзу? Но и не только оно, есть что-то еще. Уоллес вдруг вспоминает, как всего пару секунд назад язык Романа влажно причмокивал возле его уха, и его пробирает дрожь. «Что за игру ты затеял?» — спрашивает он. «Это не игра», — отвечает тот, и неожиданно оборачивается к Эмми. «Как там Том?» Та, вздрогнув, отхлебывает кофе из кружки. Кажется, она постепенно начинает трезветь. «О, прекрасно!» — пишет эссе о Толстом. Снова налетает ветер, и ветви деревьев приходят в движение. Уоллес поднимает глаза. Над головой мелькает белое брюшко. Это птичка. Поначалу она летит низко, но постепенно взмывает все выше и вскоре перемахивает через забор. «А Толстом? Мне больше по вкусу Золя!» — улыбается Роман. Эмма сдержанно кивает и снова отпивает из кружки с эмблемой Packers. Green Bay Packers. Команда по американскому футболу из города Green Bay, штат Висконсин. Миллер оглядывается назад. Их с Уоллесом взгляды встречаются, и Уоллес отводит глаза. Роман неотрывно наблюдает за ним. «Очаровательно», — фыркает он. «Тебе бы к окулисту сходить», — замечает Уоллес куда невозмутимее, чем стоило бы. «Чтобы лучше тебя видеть, дитя мое», — широко улыбается Роман. «Прошу прощения», — говорит Уоллес. «Эй, Эмма, мне нужно встать». «Зачем?» — недовольно вопрошает Эмма. «Она наконец-то удобно устроилась, и тут такое». «Хочу в туалет». Предельно вежливо отвечает он. Отстраняется от нее и встает на ноги. Идет к дому, поднимается на крыльцо, и все это время Роман глаз с него не спускает. Уоллес чувствует спиной его давящий взгляд. Ему все же удается добежать до ванны, прежде чем его начинает выворачивать. Все, что он проглотил за ужином, просится наружу. Мерзким месивом оседает в унитазе. Желудок скручивает спазмами, лицо горит. Голова раскалывается, и от каждого нового вдоха где-нибудь начинает ныть. Он ненавидит Романа. Ненавидит так сильно, что готов растерзать его голыми руками. Уоллес сидит на краю ванны и сосет кубик льда, когда кто-то вдруг негромко стучит в дверь. Поначалу он думает, что это Эмма, и потому не отзывается. Она либо поймет намек, либо просто войдет. Уоллес перекатывает во рту лед, пытается прийти в себя. В дверь снова стучат, на этот раз громче, а затем раздается голос Миллера. «Уоллес, ты еще там?» «О, прости, тебе в туалет нужно?» — спрашивает он. Миллер распахивает дверь, входит. Садится на крышку унитаза. «Что случилось? Я обернулся, а тебя уже и след простыл». «Ничего, просто мне стало как-то не по себе, и я ушел». Миллер прикладывает ладонь к его лбу и хмурится. «Ты что, заболел? Температура поднялась?» Ответ отрицательный, на оба вопроса. «Но лоб у тебя теплый». «Лето же», — говорит Уоллес, и снова перекатывает кубик льда во рту. Миллер внимательно его разглядывает. «Хочешь полежать? У меня в комнате прохладно, вентилятор работает». Идея спрятаться ото всех, побыть одному в темном прохладном помещении, звучит очень заманчиво. «Да», — отвечает он, и Миллер кладет руку ему на затылок. «Хорошо», — говорит он, — «пошли». В доме темно. Они поднимаются по лестнице на второй этаж и сворачивают налево. Миллер занимает длинную угловую комнату с круглым окном, из которого открывается вид на синеющее в отдалении озеро. Стены в ней увешаны картами и открытками, на подоконнике несколько подушек и теплый плед, а под ним заваленный книгами шкафчик. Широкая удобная кровать застелена лоскутным одеялом. В комнате пахнет Миллером, апельсинами и солью. У шкафа стоит его велосипед, половицы поскрипывают под ногами. «Сюда!» — кивает на кровать Миллер. Тут и правда куда прохладнее, чем во всем остальном доме. В другом окне, перегоняя воздух, жужжит вентилятор. Миллер тянется к выключателю, но Уоллес качает головой. «Не надо», — говорит он. «Так хорошо». Опускается на кровать, растягивается на спине и смотрит в потолок, который кажется слишком низким для Миллера. «Хочешь, чтобы я ушел?» «Ты все пропустишь», — говорит Уоллес. «Я бы лучше остался». «А как же ледяная девушка?» «Ледяная девушка?» «Ну, та, которая колола лед. Она пришла ради тебя. Не стоит ее разочаровывать». «Ты про Зоуи? О, у нее все хорошо». «Она сочла тебя забавным парнем, я видел». Миллер стоит у закрытой двери и поигрывает дребезжащей ручкой. «Не знаю, какого ответа ты от меня ждешь». «Никакого», — говорит Уоллес. Спор отнял у него последние остатки энергии. Он накрывает лицо подушкой. От нее так приятно пахнет Миллером. «Я хочу остаться». «Так оставайся, ты у себя дома». Миллер ложится рядом с ним на бок. Кладет руку ему на живот, и Уоллес немедленно чувствует себя беззащитным. Хочется отпихнуть его руку, остаться в одиночестве. Миллер подкатывается ближе и утыкается лицом ему в плечо, и ногу забрасывает на ногу Уоллеса. Прямо как в тот раз, когда они лежали в его постели. «А если войдет кто-нибудь?» — спрашивает Уоллес. «Пускай. Ты же не хочешь, чтобы о нас узнали?» «Что узнали? Ингве и Лукас постоянно так делают». «Но мы не Ингве и Лукас. Мы раньше так себя не вели». «А как мы раньше себя вели?» «Не знаю, собачились. Ты постоянно ко мне цеплялся». «Ничего подобного, это ты ко мне цеплялся. Вечно зыркал на меня глазами в коридоре. Я вообще долго думал, что ты меня ненавидишь». «Как тебя можно ненавидеть?» — возражает Уоллес. «Ты же такой милый». «Стараюсь». За окном кто-то безуспешно пытается завести машину. По улицам носятся чьи-то дети. Стоят последние летние деньки, скоро ночи станут длиннее. Как можно упускать все это, торча в комнате с кем-то, кто то ли болен, то ли нет? «Ты пропустишь вечеринку», — говорит Уоллес. «Мне все равно, да и по-любому все уже расходятся», — уверяет Миллер, обдавая жарким дыханием его плечо. И Уоллес сдается. «Слишком трудно было бы от этого отказаться. Слишком трудно было бы остаться одному в темноте после того, как он уже побыл там с Миллером. Чего он по-настоящему боится?» Этот холодный блестящий страх так и скребет внутри, что никогда уже больше не сможет оставаться в темноте в одиночестве. И, утратив то, что у него есть сейчас, всегда будет снова и снова стремиться его найти. Миллер гладит его по животу. Какой-то давно исчезнувшей частью Уоллеса знакомо это движение. Белая занавеска колышется на ветру. Где-то внизу под окном смеется Ингве. По-моему, Роман что-то подозревает. Он такие странные вещи говорил, замечает Уоллес. Да и пусть. Тебя это не беспокоит? Нет, не настолько, как я думал. О, а тебя беспокоит? Спрашивает Миллер так встревоженно, что Уоллесу хочется плакать. Ты, помнится, раньше говорил, что предпочитаешь быть один. Ну да, наверное, я бы предпочел быть один, подумав, отвечает Уоллес. Но то, что мы вместе, меня не беспокоит. Это хорошо. Миллер, не сдержавшись, смеется. Хорошо. Ты такой забавный, что я уж как-нибудь потерплю. Точно. Ты как-то сказал, что я похож на мальчишку в теле взрослого мужчины. Правда? Да, тогда у костра, когда мы только познакомились. Прям так взял и сказал мне в лицо. Неудивительно, что ты решил, будто я тебя ненавижу. Неудивительно. Я не хотел тебя обидеть. Я понял. Не сразу, но понял. Они поворачиваются друг к другу. Не как вчера в квартире Уоллеса, когда все казалось таким неопределенным, и они, ведомые желанием, просто не знали, что еще делать со своими телами. Сейчас они поворачиваются друг к другу по собственной воле. И все происходит очень просто. Уоллес утыкается лицом Миллеру в грудь. Миллер кладет руку ему на бедро. Так они и лежат. «И все же ты бы предпочел быть один», — говорит Миллер. «Не хочешь лишних сложностей?» «Я бы предпочел быть один. Или, вернее, я бы предпочел быть человеком, который предпочел бы быть один. Довольно сложно хотеть быть с кем-то, когда люди либо испаряются из твоей жизни, либо умирают». «Я в ближайшее время умирать не собираюсь». «Но ведь можешь. Это в любой момент может случиться. И я тоже в любую секунду могу умереть». «Ты такой пессимист. Жуткий пессимист. Я раньше и не подозревал». «Мой отец умер внезапно». «Ох, да, точно, прости. Люди умирают, а ты с ними и не познакомился толком. Только и остается гадать, а что если бы... А как все могло бы быть?» «Моя мама... Ну ладно, я тебе уже рассказывал». «Прости». Уоллес целует горло Миллера. Кожа здесь колючая, а под ней прощупываются твердые мышцы и хрящики. «Но, как я и сказал, я в ближайшее время умирать не планирую. Побуду тут еще чуток». «Но нас двое», — возражает Уоллес. «Слышал же всю эту хрень за ужином». «Я надеюсь, что ты останешься. Но если ты всерьез хочешь бросить, тогда надеюсь, что ты уйдешь. Оставаться можно только ради себя, не ради кого-то другого». «Так странно. Говорят, займись наукой, и у тебя всегда будет работа. И кажется, что все так просто. Но никто не объясняет, что есть и другие аспекты, из-за которых ты вскоре возненавидишь свою жизнь». «Ты правда так ее ненавидишь?» «Вспомни, что Эмма сказала. Порой мы все ее ненавидим». «Ну да, и я тоже. Но все же больше люблю, чем ненавижу». «Но из-за мудаков типа Романа», — рычит себе под нос Уоллес, — «временами становится совсем невыносимо». «До сих пор не верится, что он такое тебе сказал». «И никто его не одернул, ни один человек». «Я хотел, но, наверное, струсил». Уоллес замирает в объятиях Миллера. Так будет всегда. Рядом всегда будут славные белые, которые любят его и желают ему добра. Но предать его боятся чуть меньше, чем вызвать недовольство других белых. Им всегда будет проще промолчать, а после попытаться залечить его раны, чем выступить открыто и внести в ситуацию элементы неизвестности. Какими бы добрыми они ни были, как бы сильно его ни любили, они все равно останутся соучастниками, ожидающие своего часа раной. Как бы сильно Миллер не любил его, как бы страстно не желал, они все равно не станут ближе. Между ними всегда будет оставаться прогалина, куда смогут влезть уроды типа Романа и наговорить гадостей. Это то местечко в сердце каждого белого, где пускает корни и расцветает расизм. Не широкая поляна, нет. Узкая расселена, но большего ему и не нужно. Уоллес цокает языком и приговаривает. «Славные белые». «Извини». «Все нормально». В комнате становится все темнее и свежее. Солнце уже село. В ветвях деревьев шелестит ветер. Во дворе ребята рубят дрова, разводят костер. На стенах дрожат оранжевые отцветы. Порой мимо окна, словно светлячки, пролетают искры. «Уоллес?» «Да». «Расскажи мне о себе». «Зачем?» «Просто хочу знать». Хочу знать о тебе все. Да нечего там знать. Пожалуйста. Не отстает Миллер. Пожалуйста. Уоллес обдумывает его вопрос, пытается разгадать, какие за ним скрываются намерения. Что за странная просьба? Сколько времени прошло с тех пор, как кто-то в последний раз пытался что-то о нем узнать? Конечно, есть Бриджит. Девушка, которой он многое рассказывал, но которая, вероятно, все равно очень мало о нем знает. И Эмма. У той есть собственные способы все разузнать о человеке. И все же людей, которые хоть что-то о нем знают, совсем немного, потому что, обосновавшись тут, он сбросил прежнюю жизнь как старую кожу. Вот в чем плюсы переезда в незнакомый город. Тут никто не знает тебя прежнего. Всем известно о тебе лишь то, что ты рассказал сам. Здесь, на Среднем Западе, у него появился шанс создать новую версию себя. Версию, лишенную семьи, лишенную прошлого, вылепленную именно так, как он считает нужным. Его никогда еще так прямо не просили рассказать о себе, поведать свою историю. Миллер уже теряет терпение. Уоллес понимает это потому, каким прерывистым становится его дыхание. Выждать еще чуть-чуть, и он задаст другой вопрос. Попроще. Вопрос, на который легче будет ответить. Спросит о чем-то менее всеобъемлющем. Может, о том, как Уоллес оказался здесь. Уоллес мог бы в ответ поведать, что приехал сюда на Грейхаунде. Greyhound Lines. Автобусная компания в Северной Америке. Рассказать о Мексиканском заливе и горах Северной Алабамы, о белых хлопковых полях и о бобах, при сборе которых ладони окрашиваются в синий или фиолетовый. Он мог бы воскресить в памяти кучу мелких деталей, за которыми померкнет то, другое, огромное и жуткое. Но Миллер спрашивает его не об этом. Не это он просит рассказать. Собственная история сейчас кажется ему чем-то темным, холодным и далеким. И все же она в нем, осела внутри, словно засохшая кровь. Миллер лежит с открытыми глазами. Он не отступит. «Расскажи мне», — повторяет он. Голос у него требовательный, но нежный. Таким тоном задают заведомо неловкие вопросы. Что ему сказать? Как поступить? Как в такой ситуации в принципе можно поступить? Уйти от ответа уже не получится. «Даже не знаю, с чего начать», — говорит он. «С чего хочешь? С любого места». Миллер явно не ожидал, что ему так повезет. Он блефовал. Со двора до них доносятся голоса друзей. Все смеются. Похоже, там тоже рассказывают истории. «Ты уже и так все знаешь», — говорит Уоллес. «Нет». «Знаешь, что я из Алабамы?» «Это знаю, да». «Собственно, вот и все?» «Нет, не все, не все». «Зачем оно тебе?» «Потому что я хочу узнать тебя». «Но мое прошлое тут ничего тебе не даст. Я тот, кем сам себя считаю. Во мне нет ничего загадочного или таинственного. Я — это я, а тот прошлый я мной не был». Миллер вздыхает. и Уоллес вздыхает. Так они ни к чему не придут. «Ты твердо решил остаться непостижимым?» «Все мы непостижимы». «Я нет», — возражает Миллер. «Я что угодно могу о себе рассказать». «Потому что ты хороший». «И ты хороший». «Я нет». «Да». «Нет, я нет, это факт». «Ты хороший», — говорит Миллер, целует Уоллеса, ложится на него сверху и снова целует. «Очень хороший». Он повторяет это снова и снова, и Уоллесу кажется, что он с каждым разом все дальше уплывает от Миллера, все глубже погружается в себя и в конце концов больно бьется о твердое холодное дно своего прошлого. Оно где-то там, внизу, колышется, как морская вода под коркой льда. Миллер целует его плечи, шею, губы. Целует, потому что так проще. Потому что пока они целуются, можно не разговаривать. Не продолжать спор, который грозит привести к разрыву. Уоллес запускает руки Миллеру под рубашку, расстегивает ее и гладит пальцами его живот. Миллер лежит на нем, устроив голову у него на груди. «В такой позе секса им не видать», — понимает Уоллес. Миллер пригвоздил его к кровати. Проходит пара минут, и дыхание его становится глубже и ровнее. Миллер задремывает. Он такой тяжелый и теплый, что вскоре Уоллес и сам начинает клевать носом. Но ровно в ту секунду, как он уже готов провалиться в глубокий сон, за окном раздается громкий треск, и в воздух взмывает облако оранжевых искр. В первый момент Уоллесу кажется, что ударила молния и прогремел гром. Две силы, без которых не обходится ни одно лето на юге, где погода всегда неистовствует, заряженная какой-то странной магией. Уоллес, охнув, выкатывается из-под Миллера. Тот тянется к нему в темноте. На несколько секунд они замирают, не произнося ни слова, только дышат. А потом Уоллес говорит: «Ладно, я расскажу».